Мы пробовали убедить наших хозяев переправить семейные ценности на Запад, пока это еще было возможно, так как окончательный провал фронта был уже необратим. Но Берлин ведь, очевидно, отойдет в руки западных союзников, протестовали они шепотом. Даже сейчас они не осмеливались громко сомневаться в окончательной победе. Они жили так далеко от реальности, оставались такими доброверами. Сообщение о концентрационных лагерях, казалось, никогда не доходили до них. У нас снова появилась надежда, когда колонны белых автомашин из Швеции со знаками Красного Креста, или белые мыши, как их называли, появились на Дворцовой площади. Сначала они пришли на помощь только жителям скандинавских стран, узникам концентрационных лагерей, но мы утешали себя мыслью, что скоро они смогут помогать другим. Это был, во всяком случае, первый знак помощи извне. Анна-Мари Бисмарк, шведская жена Отто, появилась здесь однажды с одной из этих машин и оставила машину прямо у главного входа. Анна-Мари была похожа на нарцисс и очаровала всех своим шведским акцентом. Она опустилась в низком реверансе перед нашими хозяевами и рассказала потом совершенно без прикрас и по-деловому о положении дел в лагерях. Ужас в глазах слушателей. Эта неожиданная, неотвратимая встреча со страшной действительностью, надеялись мы, встряхнет наших хозяев и заставит их принять быстрые решения, касающиеся их самих. Но, казалось, они даже не почувствовали, в каком мы были напряжении, готовые немедленно уехать. Однажды утром мы оба проснулись с температурой и распухшим горлом. Приглашенный врач в спешке установил у нас дифтерию и сделал нам довольно неприятные уколы. Павел поднялся с трудом, чтобы сказать в полку, что он болен. Через час он уже вернулся, держа в руках совершенно неожиданный документ. Приказом Гитлера он был уволен из армии. С этого момента, несмотря на температуру и физическую слабость, мы забыли о нашей болезни. Истолкованный как унижение, этот приказ был воспринят нами исключительно как божественный подарок. Он являлся дополнением к принц-указу Гитлера, мерой против того, что Геббельс называл рекламной смертью. Он вышел недостаточно рано, чтобы избавить Павла от русского фронта, но еще своевременно, чтобы сохранить его от плена. Чтобы приказ вступил в действие, он должен был быть подкреплен местной военной комендатурой, которая находилась в окруженном городе Эгер, недалеко от Кёнигсварта. Времени было очень мало, так как советы приближались с востока, союзники с запада, а нам нужно было, чтобы попасть домой, пересечь всю Германию с севера на юг. Не обращая внимания на высокую температуру, я вскочила с кровати и моментально уложила наши немногочисленные вещи. Мы не решались обнять наших хозяев из-за боязни заразить их, но мы помахали им на прощание с глубокой благодарностью и высказали им еще раз наше предостережение – уезжать, пока это еще было возможно. Наши предостережения были напрасными. Когда советы вошли в город, они разграбили дворец, а среднего сына хозяев, который остался с ними, они отправили в трудовой лагерь на 3 года. Не глядя на расписание, мы сели в первый же поезд, который шел от Людвигслуста в Берлин. Как всегда, над нашими головами раздавался рев самолетов, но мы были одержимы лишь одной мыслью – мы едем домой. В Берлине поезд проверил воинский патруль. Искали дезертиров. Они не могли обнаружить в нашем приказе ничего подозрительного. Но зато вдруг объявили, что мне, как гражданскому лицу, нельзя ехать вместе с солдатами – поэтому мы вынуждены были расстаться, хотя все поезда были одинаково переполнены военными и гражданскими. Видимо, нельзя было только ехать вместе. Последний совет Павла был таким: «Жди меня в Праге. Я приеду вслед за тобой ночным поездом». Итак, я поехала опять одна, как всегда, в набитом пассажирами поезде, которые почти сидели друг на друге. Проходили бесконечные часы, мы медленно рывками ехали на юг с постоянными остановками, часто в сопровождении рева сирен, который доносился до нас с недалекого расстояния. Вдруг во всем поезде воцарилась мертвенная тишина. Мы въехали в Дрезден. Каждый слышал, что Дрезден недавно жестоко разрушен. Со скоростью черепахи поезд медленно полз по совершенно разрушенному городу, казалось бы, сметенному с лица земли. Все сгрудились у окон и с ужасом, молча, с лицами мокрыми от слез смотрели на мертвый Дрезден.